Бродский. Хочу тут добавить еще кое-что. Три замечания насчет рифмы. Прежде всего, поэт хочет добиться того, чтобы его высказывание запечатлелось в памяти. Помимо прочего, рифма — потрясающий мнемонический прием. Удачная рифма непременно запоминается. Еще более интересно, что рифма обычно обнаруживает зависимости в языке. Она соединяет вместе до той поры несводимые вещи. В определенном отношении, прибегая к рифме, поэт отдает должное языку, словам или понятиям, которые он трактует. И еще одна вещь, если говорить о метрическом стихосложении. Метр в нем не просто метр, а весьма занятная штука. Это разные формы распределения времени. В стихотворении это семена времени. Любая песня, даже птичье пение — это форма реорганизации времени. Я не стану вдаваться здесь в хитроумные рассуждения, просто скажу, что метрическая поэзия разрабатывает разные временные понятия. Олкот. И еще одно замечание. Дело не только в том, рифмовать стихотворение или нет, его можно не рифмовать. Не думаю, чтобы кто-нибудь из вас стал утверждать, что всякое стихотворение должно быть зарифмовано. Есть выбор и не рифмовать, но это такое же усилие, как и рифмовать. Возьмем великую поэму «Потерянный рай». В ней нет рифмы, автор от нее отказался. Но в ней есть нечто более глубинное. Иосиф, Шеймус, я, все мы преподаем, и меня приводит в уныние, что в Америке молодежь учит, что рифмы — это архаика, нечто отжившее. Меня вовсе не заботит, действительно ли рифма отжила свое. Суть не в этом. Суть в том, что сам инстинкт, удручающий, плоский и однокрасочный. В этих демократических учебных заведениях какой-нибудь американский поэт средних лет, который может быть последователем Уильямса, учит на его примере, что можно отлично обходиться без рифмы, но не обучает его сжатости стиля. Рифма — это вовсе не завершающий мазок. Как верно заметил Шеймус, рифма рождается в процессе создания стихотворения. Чередование ударных и безударных слогов, выбор ритмической организации стиха происходит подспудно от инстинктивного чувства стиховой формы. Я хочу сказать, что не надо уж так сосредоточиваться на рифме. Для меня основной представляется ритмическая сторона стиха. В конечном счете это более важно. Рифма всего лишь средство приятной игры. Майкл Стамп сказал как-то, что воплощение сделало мир свободным для игры. Вот и рифмовка делает язык свободным для игры. Но непременно должно присутствовать мелодическое начало. Мелодия, ритм. Марой. Да, это все выразительные средства. Вот тут Дерек говорил о рифме, а я в связи с этим хочу заметить, что рифма выявляет загадочные связи. Я работал над циклом стихов о временах года у себя на родине и обнаружил, что совершенно невозможно их писать по образцу старинных часословов, где славные крестьяне каждый год делали одно и то же. Время течет, и всякий раз год принимает иную форму. Тогда я выстроил их как беседу с древнегреческим поэтом Гесиодом, одним из моих любимейших, и развивал мысль о том, что времена года не повторяются, они рифмуются. Шмидт. Вот вы, Дерек Уолкотт, назвали демократической ту образовательную систему, которая в определенном смысле скорее обедняет, нежели обогащает читателей. В каждом из ваших произведений, особенно у вас, Лес, и у вас, Дерек, потрясающие своим демократизмом широта охвата тем, тут о самой поэзии и об общественной жизни, и об истории. Ваша поэзия не просто обращена к людям, она направляет на них свою энергетику. Если провести сравнение с современной британской поэзией, которая достаточно разнообразна по тематике, усматриваете ли вы разницу между тем, что делаете вы, и тем, что было у Ларкина или теперь у Хьюза? Олкотт. Я хочу пояснить. Слово «демократический» я употребляю для противопоставления идеи того, что у всякого поэта обостренное чувство иерархического порядка. Все мы знаем свое место, все мы знаем своих великих учителей, все мы знаем, что хотели бы к ним приблизиться, и у каждого поэта есть четкое представление о иерархической системе, где у каждого свой уровень. Это никоим образом не мешает поэту иметь представление о демократии как принципе организации общества, в нем уживаются оба этих момента, в этом определенная ирония демократии. При демократии все уравнивается, все люди равны. Я не хочу сказать, что это не так, что поэт есть некое высшее существо, но как только ты вошел в литературу, тебе отводится в ней соответствующее место, и ты должен знать иерархию. Тут, конечно, возникает конфликт с представлениями о демократии. Следует сказать, что способ постижения иерархии довольно опасен. Шмидт, давайте вернемся к тематике вашего творчества, ее направленности. Не кажется ли вам, что горизонты вашей поэзии шире, чем в современной английской поэзии? Бродский, мне кажется, да. Уолкотт, а мне нет. Возьмем такого поэта, как Ларкин. Вы можете сказать, что это всего лишь частный человек, жалкий отщепенец, выделяя худшее в нем. Я недавно прочитал восхитивший меня эссе Шеймаса, это безотносительно к тому, таким был Ларкин или нет, где он писал о Ларкине и духовном просветлении. И это заставило меня по-иному взглянуть на поэта. Увидеть в нем человека верующего, а не просто рычащего на тени университетской библиотеки. Передо мною как бы встал его образ. И разве нельзя назвать Ларкина демократическим поэтом, чье творчество известно по всей Англии? Конечно, можно. Сколь бы частным человеком он ни казался. Шмидт. Шеймас, вы как-то сказали в одном интервью, что и в Америке, и в Англии религиозное чувство было искоренено из поэзии. Я воспринял это как очень верное замечание. Это интересно, что Дерек сказал в вашем эссе о Ларкине, где он представлен в некотором смысле религиозным поэтом. Разве настоящая поэзия не должна обладать неким подобием религиозного, метафизического, не могу подобрать верного слова, измерения? Хини. Два дня назад на писательской конференции в Дублине израильский поэт Иегуда Амихай говорил о том же самом. Не столько о религиозном начале в поэзии, сколько об идеале детства для поэта. По его убеждению, поэт должен расти в семье верующих, где строго соблюдаются религиозные предписания, где ум ребенка насыщается языком, и у него выстраивается определенное мировосприятие, в котором есть место вечным истинным и ценностям. А потом, он не сказал этого, но я могу предположительно развить его мысль, с этим ребенком, в котором укоренена некая система ценностей, случится то же, что случилось со всеми нами. Пробка вылетит. Произойдет секуляризация, состоится его ускоренное вхождение в современный мир, и наступит третья стадия, когда он задумается: «Я чувствую себя опустошенным. Что это? Что там? Что там?» На мой взгляд, вопрос о том, как обрести такое состояние, когда душа радуется, как найти опору в пустоте, как создать форму, соответствующую действительности, это вопрос скорее религиозный. Шмидт. А вы как считаете, Лес Марой? Какие последствия для поэзии имеет тот факт, что большинство поэтов моего поколения в Великобритании полностью потеряно это метафизическое измерение? Марой. У меня было всего лишь два довольно сильных коллективных врага, и они оба относились к аристократии. Я никогда не воспринимал английский язык как своего врага. Истинным врагом было нечто скрывающееся за ним и основывающее на нем свою власть. Это была некая аристократия, переведшая всех нас в низшую категорию. И моя поэзия была беспрестанной борьбой с притеснением всякого рода. прежде всего с притеснением меня лично, потом других. А потом возникла новая аристократия, которая заявила: «Отринь религию». Я был против принудительной секуляризации. Я решил, что с этим врагом стоит бороться, и если я должен бороться с ним в одиночку, пусть мой язык вновь станет религиозным. Шмидт. Лет 10 назад вы писали, что для вас христианское вероучение является главной ценностью. Вы по-прежнему сохранили эту убежденность? Арой. Разумеется. Я пришел к этому. Я не рос в семье верующих. Бродский. Мне бы хотелось сказать две вещи. Попытаюсь собраться с мыслями. Первое обстоятельство. Язык сам по себе есть вера. Вначале было слово, помните? Отсюда все начинается. Кроме того, говоря о метафизическом измерении, надо понимать, что язык дает нам первое ощущение бесконечности. Из этого все мы черпаем, и в определенном смысле Амихай, несомненно, прав. Чем строже духовное воспитание, тем сильнее желание понять смысл всего позднее. Обычной реакцией юности — это неспровержение, а истинный смысл всего постигается лишь по прошествии лет. Шмидт. Дерек, в вашей биографии отчасти есть то, о чем говорил Иегуда Амихай. Вы написали методистский гимн и усердно посещали церковь. Это как-то влияет теперь на вашу жизнь, ваше творчество? Олкот. Поэзия — это совсем иное, нежели религия или политика, но она вбирает в себя все. Когда говорят о религиозной поэзии, явно имеют в виду литургическую поэзию. Но существует поэзия, которая просто исполнена веры, а какой — неважно. Если ж на этом делать особый упор, то может получиться сектантский подход. Я воспитывался в методистской семье и порой в очень враждебном окружении. Колониальный католицизм, священник-француз, удивительно тупой и до крайности докучливый. Для меня существовало множество запретов, и для моего брата тоже, но все это было к лучшему, потому что я чувствовал себя молодым Джойсом. Я испытывал гордость, что подвергался гонениям за чрезмерную самонадеянность, которую не скрывал, а это считалось грехом. Но я вырос в семье методистов и ходил в церковь, хотя вызывающе вел себя, оберегая чувство собственного достоинства. Когда я приходил в церковь и слушал чтение Библии короля Иакова или звучание гимнов на стихи Уэсли или Отто, язык содержал в себе защиту и предоставлял возможность самоутверждения. Кто-либо, выросший в католической семье, мог испытать то же благодатное, развивающее воздействие, посещая церковь и слушая латынь. Для молодого поэта языковой опыт нисколько не связан с религией, выражаемый языком, но в значительной мере с тем, как религия использует язык. Шмидт. От ощущения иерархии все вы в той или иной степени страдали. А еще тяготила английская традиция, хотя, возможно, для кого-то она оказалась благотворной. Не кажется ли вам, что есть такие темы, такие области, где вы сталкиваетесь с определенными препонами из-за того, что это не согласуется с английской традицией? Неофициальная поэзия, народная поэзия, диалектная поэзия. Обращаетесь ли вы к тому, чего не допускает существующая традиция? Я адресую свой вопрос к вам, Шеймас Хини. Хини, конечно. К примеру, как я убедился, английский язык отвергает католицизм. Примерно с XVI века из английского языка было выметено все, что имело отношение к определенным областям, благочестию, дарам. Взять Пресвятую Деву. Сколько с нею в английском языке затруднений? Если же мы обратимся к испанскому языку, то Богородица не только объект почитания, она занимает чрезвычайно важное место в повседневной жизни. Мне кажется, то же происходит и в польском языке. И для внедрения этого понятия мне ближе перевод из польского. В результате обеспечивается культурное пространство моему субкультурному ирландскому католицизму, и получает, что в определенном смысле польская поэзия в переводах мне ближе и душевнее, чем английская. Шмидт. А что насчет ирландской поэзии? Почему вы не пишете на ирландском языке? Кини. Потому что я не знаю ирландского языка. Йейтс говорил, ирландский — это мой национальный язык, английский — это мой родной язык. Красиво сказано и точно. Мой язык английский, и думаю, что это язык Ирландии. Вопрос об ирландском языке — это особая тема. Он реальность, он ценность, его надо оберегать. Но разговор у нас тут не о том. Разумеется, он важен и в культурном, и в политическом плане, и вообще очень близок, но ведь мы ведем речь о возможностях английского языка. На мой взгляд, тут дело в таланте. Все возможно, если вы способны этого достичь. Как говорил Джойс, ничто не исключается. Марий. Я буду следовать всякой традиции, которая мне подходит. В частности, это касается баллады. В газетах XIX века я обнаружил образчики этой поэзии, о которой давно все забыли. Это были ирландские каторжники. Одного из них звали Макнамара. Возможно, это он научил нас балладам, научил сочинять их и скоротал век, перекладывая их на австралийский манер. Волкотт. Если говорить о поэтической манере, то разве не стремится каждый поэт выработать собственную интонацию? Все поэты пытаются быть не просто отголосками, а обрести свой собственный голос. Не то что английский язык — это какой-то теплый континент, до которого вы жаждете добраться, чтобы стать универсальным, интернациональным поэтом или чем-то вроде этого. Всякий писатель, искренне ищущий свой путь к цели, имеет собственный голос, свой акцент. Кини. Хочу проиллюстрировать это небольшим примером. Перед началом программы Дерек вспомнил раннее стихотворение Йейтса «Песня скитальца Энгуса», которая заканчивается словами «безутешного влюбленного, странствующего по свету». «И буду для нее срывать, как яблоки, покуда жив, серебряный налив луны и солнца золотой налив». Йейтс цитирует в первом издании сборника «Ветер в камышах» схожие высказывания старика из Голуэя из собрания леди Грегори. Старик видит на лугу женщину, которая удаляется. Это два совершенно разных лингвистических универсума, имеющих один и тот же архетип. Старик говорит в конце: «И я ее больше никогда не видел, никогда до сего дня. Это один мир». И абсолютно другой. Это выражено на одном языке. Оба высказывания на слух звучат вполне доступно для необразованного уха, но в них содержится разная степень человеческих возможностей. Так легко забыть, что все доступно. Шмидт. За этим столом сидят русский поэт, поэт с Карибских островов, поэт из Австралии и поэт из Ирландии. Но нет у нас здесь английского поэта, если задуматься. Марий, а вы сами? Шмидт, я мексиканец. А какой английский поэт мог бы принять участие в нашем разговоре? Волкотт, мне кажется, все мы здесь английские поэты. Шеймус уж говорил об этом. Мы вспоминали здесь Одена. Марий, а еще Геррика и Герберта. Шмидт, я говорю о поэтах вашего поколения, на масштабности и значимости вашего творчества, роли формы в ваших стихах и их формальном размахе. Есть ли такой английский поэт, который мог бы занять место за этим столом и подключиться к обсуждению проблем, о которых мы тут ведем речь? Долгая пауза. Хини. Мне, например, кажется, что это мог бы быть Тони Харрисон. Разумеется, у него другие задачи, но он бы очень вписался в наш круг, поскольку в сфере культуры он держится как бы особняком. А еще Дуглас Дан, он шотландский поэт или английский, это хороший вопрос, английский мы поэты или нет, и ответ на него можно дать только в социологическом плане. Ведь мы представляем здесь наши страны и культуры. Совсем иное дело с Джеффри Хиллом, избравшим для себя позицию маргинала, аутсайдера. Первой причиной того стало королевство Мерсия, а потом его отстраненность и деспотизм формы. Он сам выбрал свой путь. А всякому поэту, самостоятельно определившему свой путь, есть место за этим столом, поскольку быть поэтом означает выделиться из общего, занять особое положение, самому прокладывать свой путь. Олкот. Не думаю, что все мы, здесь собравшиеся, конечно же, включая Иосифа, чувствуем себя периферийными. Каждый из нас глубоко чтит своих предшественников. И у нас нет самодовольства, мы не считаем себя важнее всех. Мы все любим Ларкина. Я люблю его и думаю, что другие тоже. И наша любовь не ведает границ, и мы высоко ценим то чувство языка, которым проникнуто творчество англоязычных поэтов, как современных, так и недавно ушедших из жизни. Мары. Настоящим людям абсолютно не свойственно чувство собственного превосходства и презрительное отношение к другим. Это проявляется только у людей, которые заслуживают презрения. Не должно существовать самого понятия окраины. Еще в древности Афины заблуждались на этот счет. Они совершили грех по отношению к фивам, рассматривая Беотию как задворки, где царят невежество и варварство, а цивилизацию считали принадлежностью лишь немногих городов метрополий. Римская империя потом положила этот принцип в основу своего правления, и это обернулось бедствием для западной цивилизации. Мне кажется, наступило время положить этому конец. Ничто не должно препятствовать нашей любви друг к другу. Бродский. Дело обстояло так, что большинство латинских поэтов не были римлянами. Шмидт. Они были испанцами. Марый. Им надо было прибыть в Рим, чтобы о них узнали. Шмидт. Мне кажется, Иосиф, что вы не согласны с таким утверждением. Потому что здесь у вас есть эссе, где вы говорите об утрачивающем свои позиции центре, о том, что для защиты цивилизации нужны не легион, а язык. Бродский, нет. Отчего же не согласен? Лес прав. Он говорит о том, что всем нам необходимо покончить с имперским мышлением. Вот в чем заключается его мысль. И речь тут не о центре и окраинах. Поэзия существует всюду, где развивается язык. И империи, и греческую, и римскую сохраняли не легионы, а язык. И не следует в слове «империи» усматривать все, что связано с колониализмом, потому что это вздор. Марый. Конечно, Иосиф, но могущественный вздор. Бродский. Могущественный, но тем не менее вздор. Существует реальность языка. Все эти государства Малой Азии периода эллинизма существовали, на мой взгляд, именно потому, что греческий язык был для них предметом зависти, и они стремились вписаться в него. Об этом свидетельствует тот факт, что римляне, главным образом в первые 3 столетия существования своей империи, просвещенные римляне, стремились писать на греческом. Так обстояло дело. Марий. Мы в числе первых, о ком можно сказать, что мы с периферии, что периферии замещают центр. Такие метафоры все еще действенны и вполне уместны. Для десятков миллионов людей подобный порядок продолжает оставаться в силе, и лишь немногим из нас удается его преодолеть. Я считаю своим общественным долгом писать как можно лучше ради других людей, с тем, чтобы изменить их представление о мире, помочь преодолеть ощущение собственной отверженности. Хини. А как, по-вашему, победы в битве при Гастингсе, в Кулоденском или Кейнслейском сражении тоже были одержаны при помощи языка? Бродский. Думаю, что да. Шмидт. Вот вы, Шеймас Хини, проводили параллель с польским языком. Вас привлекает творчество Мандельштама. Судя по этому, Восточная Европа воспламеняет ваше воображение. Хини. Я не знаю, воспламеняется ли мое воображение, но это выражение восхитительно, смеется. Но если быть честным, невозможно не восхищаться и не быть признательным за то, что ты черпаешь из книг, за доставленную радость от узнавания нового, за то, что при этом рождается в душе. Но тут я хочу отметить 2 вещи. Есть во мне нечто, что не дает воспарить, а тянет вниз, влечет к смеху, к шутке, не позволяет впасть в риторику. и этой стране моей натуры вполне отвечает Восточная Европа. Но есть и другая сторона, диктующая мне, что поэзия требует высокого полета, что занятие ею не может служить оправданием твоего существования на земле, это всем нам хорошо известно. Порой в англоязычной поэзии слышится эта англиканская интонация, протестантская окраска, и в английской, и в американской поэзии примеров тому достаточно. Подлинный духовный подъем подменяется мистифицированным возвышением, чтобы достигнуть вполне определенной цели. Вот почему мне нравится творчество Херберта. Я должен сказать, что Мандельштама, вы имеете в виду польского поэта Збигнева, не Джорджа Кини. Да, хотя Джордж великолепен своей точностью, своей полнотой, законченностью, но и Збигнев тоже. Хотя его можно упрекнуть в риторичности. А что касается Мандельштама, меня восхищают его суждения о поэзии. Я не слышу Мандельштама, не слышу его ликования. Мне кажется, он близок к Хопкинсу. Но все, что он писал в тех рапсодиях, которые принимают за критические статьи, наполнено таким безграничным чувством свободы, что мир поэзии расширяется. Это выходит за пределы нашего довольно ограниченного английского языка, на котором мы говорим о поэзии. Он убирает крышу и приоткрывает небесный свод, и от этого получаешь такое наслаждение. Шмидт. 10 лет назад у меня был разговор с Мартином Вальзером в Германии по случаю десятилетия событий 1968 года. Мы у него брали интервью для радиопрограммы. Во время записи он был чрезвычайно мрачен. Я спросил его, почему он такой хмурый. Он ответил, писателю не дозволено быть веселым. В Дублине же проходит писательская конференция о литературе как о празднестве. Я знаю, что вы, Иосиф, относитесь к этому с некоторой предосторожностью, а вот вы, Дерек, выступили на ней содой радости. Вы утверждаете, что радость — это долг поэта, что в стихотворении должна чувствоваться улыбка, вне зависимости от того, на какую оно тему. Что-нибудь изменилось за последние 10 лет? У вас необычайно бодрый вид. Олкот. Я хотел бы рассказать в связи с этим один случай. Я ехал по городу на такси с фотографом, чтобы встретить Иосифа, и с нами был Адам Загаевский, замечательный польский поэт. Я обернулся к нему и спросил его что-то о счастье. Он ответил, нет, не счастье, а радость. Если задуматься о том, что ему довелось испытать в жизни, так же, как и Иосифу, можно сказать, о каком счастье он мог говорить? Разве может польский поэт, живущий при существующем в стране режиме и видящий страдания народа, быть счастлив? Но мне кажется, он имел в виду нечто совсем простое. Чувство радости, нечто присущее человеку от природы. Ему не могут быть помехой ни колючая проволока, ни танки. Оно может прийти к поэту даже в самом безвыходном положении. Пусть вы приперты к стене, и чей-то штык уперся вам в грудь, вы все равно твердите «Да, я верю в радость». Бродский, радость — это само слово «да», несмотря ни на что «да». Олкот, и вот что я хочу заметить по поводу здесь сказанного. Не забывайте, у империи есть еще одно качество — мазохизм. Отсюда ее высокомерное стремление к почитанию, кичливость. Так если многие английские критики говорят «посмотрите, что происходит в английской поэзии», она где-то там в Австралии или в Ирландии или где-то еще, это тоже тщеславие, своего рода мазохизм. Лес тут сказал, как трудно от этого избавляться, поскольку сохраняется централизованное мышление. В прошлом мы имели Шекспира, и смотрите, что случилось. Это все равно, что сказать, в прошлом мы имели Индию, и смотрите, что случилось. Публикацию подготовил Джулиан Мэй, перевод Людмилы Бурмистровой.